Глава 16. Проданная невеста. То, что Ок-Хи покинула Северную Корею при первой же возможности, никого не удивило. Уже в школьные годы старшая дочь госпожи Сон не разделяла всеобщего благоговения перед Ким Ир Сеном. Приходя домой после уроков, она тут же срывала с себя красный пионерский галстук. Когда в 94-м году Ким Ир Сен умер, она даже не попыталась выжать из себя фальшивую слезу. Шли годы, еды в семье становилось все меньше, а озлобленность Ок-Хи все больше. Она винила правительство, приведшее экономику страны к полному краху, смерти отца и брата. По телевидению каждый день передавали песню под названием «Марш товарищей». «Мы живем в социалистическом государстве, не зная забот о еде и одежде. Так давайте расправим плечи и будем смотреть на окружающий мир с гордостью». Во время звучания песни на экране развивались красные знамена. Весь этот патриотический пафос казался Ок-Хи нелепым. «Не зная забот», — фыркала она, выключая телевизор. Помимо желания убежать от системы, у дочери госпожи Сон была еще одна причина, подтолкнувшая ее к эмиграции — неудачный брак. С самого начала семейная жизнь Ок-Хи не заладилась. Как и многие другие супружеские пары, они с мужем ругались из-за секса и денег. А когда пришли трудные времена, стали ссориться из-за еды и политики. Йон-Су всегда выходил победителем. Если аргументы у него заканчивались, он просто давал жене такую затрещину, что та в долю секунды оказывалась на другом конце комнаты, и этим спор завершался. Несмотря на пьянство, Йон-Су, благодаря связям своей семьи, сохранил работу кондуктора и квартиру. Его должность была одной из самых престижных на железной дороге. Курсируя на линиях, ведущих границы, Йон-Су мог дополнять свой заработок, перевозя что-нибудь на продажу китайцам. Он покупал медную проволоку у рабочих, которые растаскивали ее с закрытых фабрик, по 5 вонов и продавал по 25. Вначале Ок-Хи это удивляло, так как в прошлом ее муж любил строить из себя партийного деятеля. Правда, в партию его не приняли, но это не мешало ему читать всем подряд импровизированные лекции о вреде эгоизма и капитализма. Он отчитывал жену за неуважительные замечания в адрес Ким Чен Ира, но теперь прежние убеждения были отброшены. «Любой, кто поступает так, как велит партия, просто дурак», — говорил он Ок-Хи. «Сейчас только деньги имеют значение». Операции с металлоломом сделали Йон-Су достаточно обеспеченным человеком по меркам тех лет. Из своих рейсов в приграничные города он привозил домой большие пакеты с рисом и бутылки соевого соуса. А иной раз квартира превращалась в настоящий склад кукурузы. Но если Ок-Хи заикалась о том, чтобы поделиться едой с голодающими родителями и братом, муж приходил в ярость. «Как ты можешь думать о том, чтобы раздавать продукты, когда на дворе такое время?» — орал он на нее. Йон-Су не доверял Ок-Хи, поэтому оставлял в квартире только минимум еды и денег, несмотря на то, что часто отсутствовал дома по много дней. График работы на железной дороге был непредсказуем. В 98-м году он уехал на целую неделю, оставив жену с 8-летним сыном и 6-летней дочерью вообще без еды. 5 июня, в так называемый День детей, мальчик участвовал в школьном спортивном празднике. Ребятам велели принести с собой обед, но в доме было шаром покати. Ок-Хи бросилась к родственникам, чтобы попросить у них хоть немного еды, но никто не мог ей помочь. Наконец, на рынке она наткнулась на свою сестру, и та дала немного печенья, которое продавала. Ок-Хи прибежала в школу как раз к обеденному часу. Сын, чуть не плача, ждал ее на площадке. «Прости меня, дорогой», — сказала она, протягивая ему маленький пакетик с печеньем. Йон-Су, бывший музыкант, обладал красивым голосом и умел очаровывать дам. Теперь, когда у него водились деньги, они с друзьями часто приглашали женщин и развлекались допоздна. Однажды глубокой ночью, когда Ок-Хи уже давно уложила детей и легла спать сама, пьяный Йон-Су ввалился в квартиру, а затем раздался женский смех. Ок-Хи понятия не имела, любовницу он привел или проститутку, но у нее не возникло ни малейшего желания встать с кровати, чтобы это выяснить. С тех пор дочь госпожи Сон стала всерьез подумывать о бегстве. Она могла подать на развод, но это означало потерять все. Несмотря на то, что трудовая партия провозгласила освобождение женщин от унизительных оков, которыми их стесняло феодальное общество, система все равно не слишком поддерживала прекрасный пол. После развода и дом, и дети оставались мужу, даже если он изменял жене и проявлял по отношению к ней агрессию. Для Окхи ситуация оказалась бы совершенно безнадежной, если учесть тяжелое положение ее родных, а также то, что у нее не было отца, который мог бы ее защитить. За неимением лучших вариантов Окхи решила отправиться в Китай и попробовать самостоятельно заработать денег. Если ей удастся купить собственное жилье, она сможет повлиять на мужа и отобрать у него опеку над детьми. Однажды ночью Йон Су в очередной раз явился домой пьяный в мерзком настроении. Он ударил Окхи так, что она упала на пол, а потом с силой ее пнул. Женщина даже слышала, как хрустнули ребра. Вдруг раздался стук в дверь. Это был прохожий, который спрашивал, где находится нужная ему улица. Такое происходило довольно часто, поскольку дом располагался у самого вокзала. Пока муж отвечал, Окхи поднялась с пола, пробралась на кухню и в одной ночной рубашке выбежала на улицу через заднюю дверь. Вокзальные часы показывали 10 вечера. Воздух был по-августовски теплым. Убежав достаточно далеко и убедившись, что Йон Су её не преследует, Окхи остановилась, обдумывая следующий шаг. Обычно после домашних ссор она отправлялась к матери, которая накладывала ей компрессы на разбитые губы и синяки под глазами. Наутро Йон Су, протрезвев, плакал, просил прощения и умолял жену вернуться домой, что она всегда и делала. Так продолжалось уже 10 лет. Если она хотела что-то изменить, момент для этого настал. Окхи не рискнула зайти на вокзал, где ее могли узнать коллеги мужа. Вместо этого она пошла вдоль пути прочь от центра города и так добралась до первой пригородной станции. Кругом было столько бездомных, оборванных людей, что никто не обратил внимания на женщину, идущую по улице в ночной рубашке. 2 дня старшая дочь госпожи Сон прожила на станции. Ребра у нее ужасно болели. Голова раскалывалась от голода и жажды. Не было сил даже подняться. Но вдруг Окхи заметила, что окружавшие ее люди оживились. Отходил состав до приграничного города Мусана. Женщина собрала последние силы и влилась в толпу, атаковавшую двери и окна поезда. Люди заняли все места, заполнили проходы, туалеты и тамбуры. Они высовывались из оконных проемов, висели между вагонов и даже под ними. Народу набилось столько, что кондуктор не мог пройти и проверить у пассажиров документы. На следующий день Окхи была уже в Мусане. Без паспорта, без денег, без еды, без одежды. Единственное, что у нее имелось, это тело относительно здоровой 32-летней женщины. В отличие от средней сестры, которую все считали похожей на кинозвезду, Окхи никогда не слыла выдающейся красавицей. Зато госпожа Сун считала ее самой умной из дочерей. И с тяготами голодного времени она справлялась лучше, чем многие. Небольшого роста и плотненькая, как мать, Окхи обладала телосложением, создававшим иллюзию пухлости. Благодаря маленькому носику лицо выглядело молодо, зубы были ровными и белыми. Однако для того, чтобы заняться проституцией, Окхи считалась уже слишком зрелой, да она и не имела таких планов. У северных кореянок был другой, несколько менее отталкивающий способ продать себя. Прямо за рекой Туманган на много миль тянулись поля кукурузы. В китайских деревнях было много еды, зато не хватало женщин. В результате того, что предпочтение традиционно отдавалось сыновьям, а на размер семьи налагались ограничения, на каждые 13 мальчиков приходилось всего лишь 10 девочек. Многие китаянки, едва выйдя из подросткового возраста, уезжали в города, чтобы работать на фабриках. Там они получали больше, чем за сельскохозяйственный труд. Поэтому деревенским холостякам, особенно тем, кому перевалило за 35, и кто не мог похвастаться ни богатством, ни физической привлекательностью, было трудно найти себе жену. Они обращались к сводникам, которые долларов за 300 подыскивали им партию. Молодая и красивая женщина обходилась дороже. Однако молодость и красота были необязательным условием. Существовал спрос и на крепких здоровых кореянок за 60, которые и готовили, и вели хозяйство у пожилых вдовцов. Уроженки КНДР обладали для китайцев некой таинственной привлекательностью. Несмотря на отпечаток, оставленный на их телах голодом, северокорейские женщины считались одними из красивейших в Азии. В Южной Корее говорили, что женщина с севера и мужчина с юга — оптимальная генетическая комбинация. Если же сравнивать северных кореянок с китаянками, то первые считались более скромными и послушными. Окхи знала все о китайском брачном рынке. Когда в Чхонжине таинственным образом исчезала женщина, люди шептались. Эта шлюха, наверное, продалась какому-нибудь китайцу. Первый этап сделки происходил на вокзале в Мусане. Одинокой женщине стоило лишь немного подождать, и к ней обязательно обращались с предложением. Сводник, подошедший Кокхи, оказался старым приятелем ее мужа. Он предложил ей следующее. Проводник переправит ее через реку в Китай, ее будут обеспечивать одеждой, едой и жильем до тех пор, пока не найдется подходящий мужчина, по отношению к которому она станет выполнять обязанности жены. При этом все знали, что такой брак не будет признан официально. Женщина, в свою очередь, соглашалась жить с мужчиной, которого ей подберут. Никаких денег при заключении сделки она не получала. Окхи поставила только одно условие. Мужчина не должен говорить по-корейски. Обычно женщины из КНДР предпочитали китайских граждан корейского происхождения, чтобы с ними можно было свободно общаться. Но дочь госпожи Сон твердо сказала своднику: «Никаких корейцев. Я хочу жить в новом мире, где меня никто не знает». Мужчина, которого подобрали для Окхи, оказался крестьянином лет 35, очень низеньким, чуть выше 1,50 м, одного роста с ней. Вид у него был туповатый, и женщина даже заподозрила его в слабоумии. Он так стеснялся, что не мог поднять на нее глаза. «Неудивительно, что ты до сих пор не женился», — подумала она. Их познакомили в ресторанчике у границы с китайской стороны. Еще одной женщине из КНДР, с которой они приехали вместе, достался мужчина повыше и более живой. Он улыбался и шутил. В какой-то момент Окхи почувствовал укол зависти, но тут же напомнила себе, что это ее собственный выбор. Она сама захотела жить с человеком, которого никогда не сможет полюбить. Китайцам были проданы десятки тысяч северокорейских женщин. По некоторым оценкам, в КНР осели около 100 тысяч северокорейских беженцев, из них 3/4 — женщины, большей частью жившие в незаконных браках с китайскими мужчинами. Поговаривали, что многих беженок бьют, насилуют, приковывают цепями или заставляют трудиться как рабынь. Окхи повезло. Ее китаец по имени Минь Юань не отличался обаянием, но был таким добрым, что оказался даже слишком невинным для этого мира. Перед их первой брачной ночью он вымыл ноги Окхи в тазике с теплой водой и отнес ее в спальню на руках. Он готовил для нее особые блюда и не позволял ей мыть посуду. Родители Минь Юаня тоже в ней души не чаяли. Окхи прожила с ними более 2 лет. За это время она неплохо выучила китайский язык и могла на нем общаться. Проштудировала учебник географии, чтобы ориентироваться в чужой стране. Ее поселили за 1000 километров к юго-западу от того места, где она переходила границу, в цветущей провинции Шаньдун, где выращивали хлопок и пшеницу, недалеко от Циндао. Дочь госпожи Сон изучила автобусные маршруты до города. Она планировала бегство. 2 раза Окхи беременела, но делала аборты. Хотя Минь Юань очень хотел малыша, она отговаривала его. Китайское правительство не признавало браков с северокорейскими женщинами, а это означало, что ребенок не получит гражданство и не сможет даже учиться в школе. «У меня уже есть 2 детей в КНДР. Когда-нибудь я должна буду к ним вернуться», — говорила женщина. Минь Юань грустно кивал. Когда пришло время расставаться, китайский муж отвез Окхи на автостанцию и дал ей $100. Он плакал. Она думала, что он будет умолять ее не уезжать, но он не стал этого делать. Минь Юань был вовсе не так глуп, как ей показалось вначале. Он только сказал: «Пожалуйста, береги себя». Окхи действительно отправлялась в очень опасное путешествие. К 2000 году китайцы уже начали тяготиться беженцами из КНДР, боясь, что корейцев скоро окажется слишком много. Тогда они будут конкурировать с коренным населением за рабочие места и нарушат этнический баланс на северо-востоке КНР. Правозащитники заявляли, что согласно этическим нормам и международному законодательству, Китай несет ответственность за тех, кто приехал в страну в поисках пропитания и защиты от репрессий. Но китайское правительство утверждало, что люди, незаконно перебравшиеся через реку, являются нелегальными экономическими мигрантами и не подпадают под действие Конвенции ООН о статусе беженцев, которая была подписана КНР. Чиновники ссылались на соглашение с Северокорейским министерством госбезопасности, подписанное в 1986 году и до сих пор считавшееся тайным. Согласно этому документу, страны обязывались оказывать друг другу помощь в пресечении незаконных переходов границы. В Китае периодически устраивались облавы на северокорейских мигрантов. В приграничных районах перекрывали дороги, выборочно проверяли у людей документы. За первые несколько месяцев жизни в КНР корейские беженцы обычно отъедались, покупали новую одежду, и по внешнему виду их становилось не так просто отличить от местного населения. Поэтому китайские власти позволяли северокорейской полиции совершать рейды на территорию их страны для выявления незаконных мигрантов. Самих беженцев нередко вербовали для проникновения в места, где укрывались их соотечественники. За донос о кореянке, живущей с китайским мужчиной, можно было получить вознаграждение в размере $40. Женщин забирали из домов, от детей и фактических мужей. Мужчина платил штраф, и детей оставляли ему. В рамках одной из таких операций в марте 2000 года было арестовано по меньшей мере 8 тысяч женщин. В 2009 году, когда я работала над книгой, преследование северокорейских беженцев все еще продолжалось. У своего китайского мужа Окхи могла чувствовать себя в безопасности. Деревня находилась достаточно далеко от северокорейской границы, и облав там не устраивали. Но чтобы заработать денег, женщине пришлось вернуться в приграничный район, где многие говорили по-корейски и существовало больше возможностей для заработка. Ей отчаянно нужны были деньги, потому что только с их помощью она могла добиться независимости и права опеки над детьми. Поправившаяся и отдохнувшая, Окхи рассчитывала найти работу в ресторане или на фабрике, а потом, может быть, и открыть собственное дело. Она села в автобус, идущий на север, но не туда, где она переходила реку, а в Даньдун, крупнейший город на корейско-китайской границе. Даньдун был процветающим городом. Набережная реки Амнаккан сверкала стеклянными фасадами новых офисных и жилых зданий, за ними высились подъемные краны. Это благоденствие особенно поражало глаз в контрасте с мрачной заброшенностью корейской стороны. Однако быстро выяснилось, что, решив обосноваться в Даньдуне, Окхи совершила ошибку. По городу проходила железнодорожная магистраль Пхеньян-Пекин, а через мост дружбы, соединяющий берега реки, шла оживленная официальная торговля между двумя странами. В Даньдуне размещались представительства государственных торговых компаний КНДР. Город был полон тайных агентов госбезопасности. Окхи арестовали в январе 2001 года и переправили через Амнаккан в полицейский участок города Сынью-Джу. После 2 лет, проведенных в Китае, женщина была потрясена положением дел в родной стране. В середине зимы, в мороз, полицейский участок не отапливался, и полицейские заключенные тряслись от холода. Офицер полиции записал предъявленные Окхи обвинения на дощечке, потому что бумаги не было. Однако ей повезло. В честь дня рождения Ким Чен Ира объявили амнистию, и 1000 осужденных за нетяжкие преступления вышли на свободу. Окхи пробыла в тюрьме всего лишь 2 недели. Как только ее отпустили, она снова перебралась через реку в Китай. До ареста дочь госпожи Сон работала вначале на кирпичном заводе, а потом в ресторане. $1-2, которые она получала в день, казались ей значительной суммой. В Чхонжине столько удавалось заработать за месяц. Но для Китая это было вовсе не так уж много. На этот раз Окхи намеревалась найти более выгодную, пусть даже и более рискованную работу. Она решила поработать на сводника, такого же, как тот, что устроил ее сожительство с Минь-Юанем. Вскоре женщине предложили первое задание — пробраться обратно на северокорейскую территорию, найти ребенка, которого родители побоялись взять с собой при переходе границы, и переправить его через Туманган в Китай. Она согласилась. Ребенок, которого ей предстояло найти, предположительно жил в Мусане, откуда бежала его семья. Окхи хорошо знала город и говорила на местном диалекте, поэтому думала, что может пробыть там несколько дней, ведя поиски и не привлекая особого внимания. Однако она ошиблась. В первый же день по прибытии в Мусан в толпе ее заметил полицейский. «Эй, ты!» — закричал он. После 2 с лишним лет жизни в Китае у Окхи был здоровый цвет лица и нормальная неистощенная фигура. Она пользовалась ароматным шампунем и мылом. Она выглядела и пахла не так, как все остальные. Кроме того, при себе у нее имелся купленный в Китае транзисторный приемник, ловивший южнокорейские передачи. Полицейский отобрал его у Окхи вместе с наушниками и, предварительно попросив назвать частоты южнокорейского вещания, отправил ее в Повибу. Окхи оказалась в изоляторе вместе с другими жертвами облавы, которых было больше сотни. Им приказали встать на колени и не двигаться. Между рядами арестованных ходили охранники, награждая ударами всякого, кто пытался сменить позу, чтобы хоть чуть-чуть размять онемевшие ноги. Схлопотав один удар, Окхи больше не решалась пошевелиться и только бросала взгляды по сторонам. Она изучала тех, кто попал в полицию вместе с ней. Сразу же можно было определить, кто из задержанных побывал в Китае. У этих людей была более чистая кожа, лучшая одежда, и в целом они выглядели здоровее других, как и она сама. У тех, кого поймали до того, как им удалось перебраться через реку, вид был изможденный, лица землистые, многие не имели обуви. Оказавшись в такой смешанной компании, Окхи сочла это добрым знаком. Если властям неизвестно, что она работала на сводника, то у нее есть шанс спастись. Кроме того, она надеялась, что полицейский, отобравший у нее приемник, оставит его себе и не сообщит об изъятой вещи начальству. Мера наказания за бегство из страны могла быть разной в зависимости от классового происхождения человека и того, чем он занимался в Китае. Тех, кого обвиняли в продаже женщин, провозе дисков в КНДР, в контактах с южными корейцами или посещении церкви в Китае, могли осудить за измену родине и приговорить к смертной казни или ссылке в лагеря. Через какое-то время полицейские рассортировали арестантов по местам их официального проживания. Оказалось, что многие прибыли сюда из Чхонжина. У конвоиров не было наручников, поэтому заключенных связали по трое за большие пальцы рук с помощью синтетических шнурков. Шнурки затягивались так туго, что перекрывали кровоток, и пальцы синели. Арестантов припроводили к специальному поезду, где усадили по трое на места, предназначенные для двоих. Окхи увидела, как мужчина, сидевший через проход от нее, пытается достать что-то из кармана. Ему удалось оставить при себе зажигалку. С ее помощью он переплавил шнурок и вместе с двумя другими арестантами, бывшими с ним в одной связке, выскочил в окно раньше, чем конвой успел что-либо предпринять. Женщины оказались менее решительными и сидели не шевелясь, за исключением тех моментов, когда кому-то из них нужно было в туалет. Тогда все трое шли туда вместе, связанные за пальцы. Как только поезд, пронзительно загудев, начал тормозить, Окхи поняла, что их привезли на Чхонжинский вокзал. Стоял сентябрь 2001-го. Прошло почти 3 года с того дня, когда дочь госпожи Сон в одной ночной рубашке убежала из города. И вот она возвращается сюда, с позором, связанная с другими заключенными за пальцы, словно каторжница в кандалах. «Головы ниже!» — проскрипел охранник, выводя арестантов из поезда. Окхи и сама не собиралась поднимать голову. Что, если ее увидит муж или кто-нибудь из его коллег? Заключенных прогнали через зал ожидания, через площадь, где госпожа Сон торговала печеньем, а затем практически под окнами дома Окхи. Когда-то она сама наблюдала подобные сцены из квартиры, вглядываясь в лица заключенных. Вдруг среди них окажется кто-то знакомый. Арестантов повели по главной улице Чхонжина сквозь толпу зевак, потом через 2 моста, мимо промзоны и болотистой низменности, единственного места в окрестностях города, где рос рис. Повернув в сторону океана, заключенные наконец достигли территории, огороженной бетонной стеной с колючей проволокой. Это был дисциплинарный центр Нонпо, выстроенный японцами во время оккупации для содержания взятых в плен бойцов корейского сопротивления. 70-е и 80-е сюда отправляли тунеядцев, увиливавших от работы. Само название Нонпо внушало людям ужас. Сейчас лагерь был переполнен неудачливыми беженцами. Женщинам отвели 3 большие камеры. Арестанток туда набилось столько, что спать можно было только на полу, улегшись на бок вплотную друг к другу. Те, кому не хватало места, спали снаружи, у туалетов. Каждые несколько дней привозили новые партии заключенных, обычно человек по 100. Надзиратели раздевали и тщательно осматривали вновь прибывших, отделяя женщин с явными признаками беременности, чтобы отправить их на аборт вне зависимости от срока. Предполагалось, что эти нерожденные дети — от китайцев. Женщин в Нонпо, да и вообще среди беженцев, было вдвое больше, чем мужчин. Постепенно знакомясь с другими арестантками, Окхи поражалась, насколько их истории походили на ее собственное. Многие бежали, бросив мужей и детей, оправдывая себя тем, что, вернувшись, смогут обеспечивать свои семьи деньгами и едой. Окхи испытывала отвращение к этим женщинам. и к себе самой. Она раскаивалась в том, что бросила сына и дочь. «До чего же мы дошли? Это голод сделал нас такими», — думала она. В лагере было много времени для размышлений. За долгими дневными часами рабского труда следовали не менее долгие вечера, отданные занятиям по самокритике и лекциям. Кормили заключенных скудно. Нередко приходилось терпеть жестокое обращение надзирателей. Но в определенном смысле Нон-По отличался от прочих лагерей в лучшую сторону. По субботам женщинам разрешали набрать воды из колодца во дворе, чтобы помыться. Они искали вши в волосах друг у друга. За все время заключения Ок-Хи только однажды увидела сильно избитую женщину. Словно взбесившись, та попыталась забраться на лагерную стену. Этот заведомо безнадежный порыв был, конечно, проявлением истерии, а не обдуманной попыткой к бегству. Тем не менее, надзиратели, стащив женщину вниз, избили ее ногами до полубессознательного состояния на глазах у арестантов. В целом, заключенные Нон-По казались Ок-Хи не столько запуганными, сколько озлобленными. Во время принудительного труда, изготовления кирпичей или прополки полей, на их лицах застывала гримаса ненависти. «Нам лгали всю жизнь. Вся наша жизнь была ложью, вся система — сплошная ложь», — думала Ок-Хи, не сомневаясь, что и остальные женщины думают точно так же. Даже лагерное руководство не воспринимало идею перевоспитания заключенных всерьез. Люди, работающие в колонии, механически следовали инструкциям, безо всякого энтузиазма читая лекции, составленные партийными агитаторами. Всех объединяла одна общая ложь. Однажды, когда женщины занимались уборкой кукурузы, на поле явился директор лагеря с внеплановой проповедью. Он призывал заключенных, вооружившись идеологией Ким Ир Сена, противостоять искушениям капитализма и трудиться на благо своего народа. Потом директор попросил, чтобы те, кто готов пообещать не предпринимать повторных попыток сбежать в Китай, подняли руку. Женщины сидели на корточках в мрачном молчании. Ок-Хи осмотрелась. Ни одна рука не поднялась. Наконец, директор прервал неловкую паузу. «Ну что ж, если опять соберетесь за границу, то второй раз лучше не попадайтесь». Ок-Хи тем временем уже планировала дальнейшие действия. Однажды ее направили полоть грядки с овощами, находившиеся за пределами бетонных стен зоны, но огороженные колючей проволокой. С другой стороны забора Ок-Хи заметила пожилую женщину, которая пасла коз. Убедившись, что поблизости нет охранника, Ок-Хи заговорила с женщиной и предложила ей сделку. Она подарит ей свое белье, если та передаст весточку госпоже Сон. В Северной Корее исподнее считалось большой ценностью, а у Ок-Хи оно было новое, недавно купленное в Китае. Женщина согласилась. Тогда Ок-Хи присела и сняла трусы. Затем скомкала их и, вложив внутрь клочок бумаги с адресом матери, передала через ограду.